«Прощайте, Александр. Я вас не удерживаю более», — отвечала тетка. У ней навернулись слезы. Александр взял было шляпу, но потом положил и поглядел на Лизавету Александровну. «Нет, не могу бежать от вас. Не достает сил», — сказал он. «Что вы делаете со мной?» «Будьте опять прежним Александром, хоть на одну минуту. Расскажите, поверьте мне все». «Да, я не могу молчать перед вами. Вам выскажу все, что у меня на душе», — сказал он. «Вы спрашиваете, от чего я прячусь от людей, от чего я ко всему равнодушен, от чего не вижусь даже с вами?» «От чего?» «Знаете же, что жизнь давно опротивила мне. И я избрал себе такой быт, где она меньше заметна. Я ничего не хочу, не ищу, кроме покоя, сна души. Я изведал всю пустоту и всю уничтоженность жизни и глубоко презираю ее. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Деятельность, хлопоты, заботы, развлечения — все надоело мне. Я ничего не хочу добиваться и искать, у меня нет цели. Потому что к чему повлечешься, достигнешь и увидишь, что все призрак. Радости для меня миновали, я к ним охладел. В образованном мире с людьми я сильнее чувствую невыгоды жизни, а у себя один вдалеке от толпы я одеревенел. Случись, что хочет в этом сне, я не замечаю ни людей, ни себя. Я ничего не делаю и не вижу ни чужих, ни своих поступков и покоен. Мне все равно. Счастье не может быть, а несчастье не проймет меня». «Это ужасно, Александр», — сказала тетка. «В эти лета такое охлаждение ко всему». «Чему вы удивляетесь, матант? Отделитесь на минуту от тесного горизонта, в котором вы заключены. Посмотрите на жизнь, на мир, что это такое? Что вчера велико, сегодня ничтожно. Чего хотел вчера, не хочешь сегодня. Вчерашний друг, сегодня враг. Стоит ли хлопотать из чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться, мириться? Словом, жить. Не лучше ли спать и умом, и сердцем? Я и сплю. Оттого и не хожу никуда, и к вам особенно. Я уснул было совсем, а вы будете и ум, и сердце, и толкаете их опять в омут. Если хотите видеть меня веселым, здоровым, может быть, живым, даже, пожалуй, по понятиям дядюшки, счастливым, оставьте меня там, где я теперь. Дайте успокоиться этим волнением. Пусть мечты улягутся, пусть ум оцепенеет совсем, сердце окаменеет. Глаза отвыкнут от слез, губы от улыбки, и тогда, через год, через два, я приду к вам совсем готовый на всякое испытание. Тогда не пробудите, как ни старайтесь. А теперь...» Он сделал отчаянный жест. «Смотрите, Александр», — живо перебила тетка, — «вы в одну минуту изменились. У вас слезы на глазах, вы еще все те же. Не притворяйтесь же, не удерживайте чувства, дайте ему волю». «Зачем?» «Я не буду лучше от этого. Я буду только сильнее мучиться. Нынешний вечер уничтожил меня в собственных глазах. Я ясно понял, что не имею права никого винить в своей тоске. Я сам погубил свою жизнь, я мечтал о славе, Бог знает с чего, и пренебрег своим делом. Я испортил свое скромное назначение, и теперь не поправлю прошлого поздно. Я бежал толпы, презирал ее, а этот немец со своей глубокой сильной душой и с поэтической натурой не отрекается от мира и не бежит от толпы. Он гордится ее рукоплесканиями. Он понимает, что он едва заметное кольцо в бесконечной цепи человечества. Он тоже все знает, что я, ему знакомы страдания. Слышали, как он рассказал в звуках всю жизнь? И радости, и горечь ее, и счастье, и скорбь души, она понятна ему. Как стал я сегодня вдруг мелок, ничтожен в собственных глазах, со своей тоской, страданиями. Он пробудил во мне горькое сознание, что я горд и бессилен. Ах, зачем вы вызвали меня? Прощайте, пустите меня. Чем же я виновата, Александр? Неужели я могла пробудить в вас горькое чувство? Я... Вот то-то и беда. Ваше ангельское доброе лицо, Матант, кроткие речи, дружеское пожатие руки — все это смущает и трогает меня. Мне хочется плакать, хочется опять жить, томиться, а зачем?»